Глава 12. На закате нашли уединенный затон. Пристали к скользкому берегу. Пока выволакивали нос лодки, извозили босые ноги в черном иле и сами извозились. После целого дня на веслах я сильно устал, а Митроха и вовсе едва держался. Потом умылись, почистили локти и колени, наломали в прибрежной роще сухих еловых веток и раздули малый костерок. Наелись от пуза. Жаль, брага прокисла от жары, пришлось ее вылить. Но остался хлеб, курица, ягоды. Надо вам сказать, что курицу в городе Рязани жарили очень неплохо. С большим количеством лука, чеснока и петрушки. А сверху вдобавок круто сдабривали солью. Вкус и дух этого харча в горячем виде описать невозможно. Кусок пролезал в горло сам, как живой. Но еще приятнее было жрать ту же курицу, уже остывшей, спустя сутки после готовки, когда вышли и перемешались все соки. Холодное мясо сытнее горячего. Особенно, когда целый день налегаешь на весла, сидя в долбленной лодочке с грузом. Сидели, жевали, глядели в огонь. Отгоняли комаров срезанными березовыми ветками. Обглоданные кости бросали в воду. Со дна затона здесь били студенные ключи. От поверхности веяло свежо и тревожно, как зимой из проруби. По черным корягам выползали из воды раки, шелестели клешнями, уходили обратно. — У тебя жена есть? — спросил я. — Была, — ответил Митроха. — Я зимовал у одной и той же бабы 40 лет подряд, далеко отсюда, в Муроме. Потом ушел. — Почему? — Митроха подумал и ответил. — Старый стал. — А она? — спросил я. — Она что, не состарилась? — Состарилась, но по-другому. Она была ведьма. — Ведьма? — спросил я. — И ты ее не боялся? — Конечно, — ответил Митроха. — В первый год особенно. К такому привыкнуть трудно. Она почти ничего не ела и почти не спала. Ночами вокруг дома бродила. Или уходила в лес купаться в муравейниках. С непривычки это видеть нелегко, да. Ну, сошлись мы, прямо сказать, случайно. Так вышло, что холода упали. А я застрял в Муроме и не нашел зимовку. В селище ни одна баба взять меня не захотела. Я был знаменитый глумила, и люди меня опасались. Слушать слушали, пляски плясали, платили хорошо. Но чтоб в дом пустить, ни в коем разе. И вот, значит, уже вроде снегу быть, а я в Муроме. Ни родных, ни друзей, ни знакомых. Водой не уйти, на реке Шуга. А меня никто зимовать не пускает. Ни за какие новые куны. 3 дня вокруг селища ходил, пока не нашел выселки. Ну а кто на выселках живет? Только ведьмы. Как ее звали, не скажу. Она и теперь жива. Незачем чужое имя трепать. У нее и остался. Она была сильно меня старше, да. Но на ощупь ничего. Сразу сказала, если я хочу с нею честное дело делать, она всех других баб от меня отворожит. И каждую зиму я буду возвращаться только к ней. Я согласился. Не замерзать же в сугробе. Так и жили. Летом я по городам хожу, работаю. А как холода, у ведьмы своей зимую. Жили очень сыто. Я загребал серебро горстями, и все, что за лето собирал, приносил в дом, как положено, у жены с мужем. А она, хоть и ведьма, тоже со мной, как с законным человеком, истряпала и обштопывала, и обстирывала. Я едва удержался от улыбки. Невозможно было поверить, что ссохшийся старик, выцветший драной рубахи, когда-то греб серебро горстями. Значит, это она тебе богатство наведьмовала? — Не наведьмовала, — поправил Митроха, — насоветовала. — Расскажи. — Не буду. И так много говорю. — Рассказывай, — потребовал я, раз уже начал. — Ладно, — ответил дед и почесал живот. — Тебе, молодому, эта наука, может, всю жизнь перевернет. Только уговор. Потом не ругай меня за глаза. — Не буду, — пообещал я и поднял ладонь в знак того, что мое слово твердое. — Ведьма, — сказал Митроха, — посоветовала мне забыть про гульбище и про большие бубны, и про малые бубенчики. — Ты, — сказала она, — хоть и считаешь себя лучшим, но на самом деле дурак. Выбрось разноцветные порты, не ходи по праздникам забавлять толпу, не скачи в козлячьи маски, не дуди на сопелки, не води медвежат на ошейники. «Это все, — сказала она, — низший разряд, а ты поднимайся в высший. Для начала возьми новое имя, потом купи мягкие сапоги, построй бобровую шубу, надень бронзовый перстень, и как придешь в новый город, стучись только в княжьи ворота и больше никуда. А при себе в мошне имей 2-3 новых куны, и если пускать не будут, сунь куну, тогда пустят. А как окажешься на княжьем обеде, потешных песен не пой, а затягивай побывальщины и сказы из прошлых времен. Про богатырей-змееборцев, про великанов, про Святогора. А сказы и побывальщины должны быть с ужасными подробностями, чтобы сам князь и его присные вздохнуть не умели. Сказы эти сам сочини, причем так, чтобы звучало, как чистая правда. И каждый сказ должен быть длинный, как волосы княжьих дочерей, чтобы не рассказать ни за один вечер, ни за два. Чем длинней, тем лучше. Так тебя оставят при княжьем доме. А потом, — сказала мне ведьма, — самое главное, тебя начнут звать не на обеды, не на пиры, а на ряды. Не тот шут хорош, которого позвали на пир, а тот хорош, которого позвали на ряд. По вечерам князь уединяется с ближним кругом, с сыновьями, с дядьями, со злыднями, со старшинами. Сидят, рядятся, серебро делят, планы строят. А как устанут рядиться, позовут тебя. И тогда лови удачу. Открикивай самые наглые песни, глумись над всеми, дерзи, позорь, издевайся над старшинами и над злыднями, и над самим князем. Они это любят больше всего, когда им в лицо гадости выкрикивают. Это их поправляет, это им помогает думать. Никто, кроме шута, князю правды не скажет. Если глумёж пойдет как надо, тебя побьют. Может, сильно побьют, ребра сломают или пальцы, или зубы выбьют. Придется терпеть. Избежать никак невозможно. Зато потом, когда устанут бить, отсыпят серебром. У нас везде так. Сначала бьют, потом награждают. Серебро спрячь. И продолжай жить подле князя, пока ему не надоест слушать твои сказы и твои глумы. Летом, пока другие скоморожьи в атаге бродят по миру, с гульбищ на гульбище, я сам по себе на траве лежу, бездельничаю, силу набираю, сказы сочиняю, ем от пуза. Зато осенью, когда князья возвращаются из походов, я надеваю шубу, нанимаю лодку и уезжаю дело делать. Дерзуна уже ждут. То коломенский князь, то вятский. Я и в Новгороде был, и у древлян. Били, конечно, везде. Оттого у меня и глаз косой, и зубов нет, и спина горбата. Помню, у Полоцкого ярла во дворе был глубокий садок, а в садке жил сом-людоед длиной в 4 сажени. И меня в тот садок бросили. И всех позвали смотреть, как этот проклятый сом меня глодать будет. Но уже стояли холода. Сом наладился спать и мной побрезговал. То ли боги спасли меня, то ли моя ведьма почуяла и отшептала беду. Не знаю. Так я за много лет всю землю объехал. Везде меня привечали. Везде мои сказы были по нраву. Слышал сказ про Горына, чудище неубиваемое? — Слышал, — ответил я. — Говорят, это быль. Митроха засмеялся. — Ага, — сказал, — быль. — Это я сочинил. — Врешь. Митроха еще громче захохотал скрипучим басом. — Конечно, вру. Я же глумила. Хотел я в сердцах пнуть старика. Заподозрил, что он действительно все сочинил и про князей, и про сама людоеда. Поглумился над молодым наивным парнем. Но вдруг услышал в небе свист. Митроха тоже. Поднял лицо и немедленно схватился за нож. В один миг страх накрыл меня. Страшно стало не от этого пронзительного свиста, а от того, как скоро и резко старик рванул с пояса медное лезвие. Все случилось быстро. Я успел только обмочить порты. Свист стал оглушительным, невыносимым. Возможно, я закричал, но не уверен, теперь уже не вспомнить. Тень мелькнула над нашими головами, и что-то рухнуло прямо с неба в прибрежную воду. Тяжело взлетели брызги. Митроха лежал, закрыв одной рукой затылок, в другой руке блестел нож. Потом все стихло. Мы подождали. Но ничего не происходило. Тогда поднялись, Митроха ножом раздвигал темноту, и пошли посмотреть. У берега, на мелководье, лицом вверх лежал человек. Я подошел ближе и узнал Кирьяка, голову по пояс. Страшная тоска овладела мной. Я схватил его за волосы, за локти, вытащил на берег. Нижнюю часть его лица заливала кровь. Митроха оттолкнул меня с неожиданной силой и приложил ухо к груди Кирьяка. «Жив», — сказал, — «дышит». Он несколько раз ударил лежащего по щекам, тот застонал. Испугались, что захлебнулся, перевернули и подняли ногами вверх. Но вода, красная от крови, полилась только из ноздрей. Стали открывать стиснутый рот и нашли во рту оберег — петушиный клюв. Этот клюв Кирьяк подвесил себе на грудь на гайтане, давеч, когда мы с ним только собирались в Рязан, когда поднесли Ериле положенную щедрую требу. Теперь высохший и твердый, как камень, петушиный клюв, чья-то безжалостная рука сунула моему другу в самое горло, и я пока вытаскивал, вспотел от страха. Но вытащил. И клюв, и гайтан. Когда вытащил, Кирьяк захрипел, застонал, задышал и открыл глаза, и только тут я понял, что товарищ мой почти невредим. Я хотел этот клюв тут же и выбросить, но Кирьяк поднял слабую руку и помешал мне. Схватил оберег, прижал к груди, смотрел, как младенец, беззащитно. Никогда прежде я не видел его таким. Руки тряслись, глаза смотрели в никуда, и в них ничего не было, даже страха. Только животное безмыслие. Мы перетащили его к костру, растерли грудь, потом спину в четыре ладони. Митроха держал нож возле себя и все оглядывался, смотрел в пустое черное небо. — Может, костер затушить? — предложил я. — Бестолку, — ответил Митроха. — Они в темноте видят. — И как быть? — Никак. Проси богов, чтобы нелюдь не вернулся. Мы оглядели Кирьяка сверху донизу, внимательно, насколько это можно было ночью при свете костра, но не нашли ни ран, ни порезов. Нагрели в котле меда, долго отпаивали, растирали, пока побитый не сел и не попросил поесть. Оклемался, значит. Тут у меня, наконец, отлегло от сердца, я схватил горячий котел, в котором мед грели, и на радостях выхлебал половину. Не имел никогда друга ближе и вернее, чем рыжий Кирьяк. Очень его любил. Наглого, поджарого, резкого, совершенно бесстрашного, веселого. Когда прислушивался, всегда ценил, всегда оставлял половину от любой хлебной корки. Горячий мед ударил в голову, и вспомнились некоторые подробности наших совместных похождений, отчаянные драки с превосходящими силами, молодухи, в которых влюблялись вместе и по очереди, скитания вверх и вниз по оке и притокам, на плотах, на долбенных лодочках и просто пешком вдоль берегов. Кем бы я стал без моего друга? Накопил бы на бубен, научился бы бить в его горло. Имел бы любовь, успех, славу, серебро. Никто из нас ничего не добивается в одиночку. Даже самые крепкие, самые упорные, самые яростные и нелюдимые побеждают не сами по себе. Если кто-то говорит вам, что всего добился сам, без чужой помощи, не верьте. У каждого есть или был отец, дед, друг, мать, жена, сестра или брат, приятель или товарищ, подельник или напарник, советчик или подсказчик. Без своего друга я бы не сочинил ни слова. Без тех, кто нас окружает, без тех, кто нас любит, мы ничего не значим. Спустя время Кирьяк совсем собрался с силами, разум его остыл, и он смог рассказать, что произошло. У него стучали зубы, и он прятал глаза, и все время шмыгал носом. Мне было неприятно на него смотреть. И я тоже отводил глаза в сторону или изучал собственные кулаки. Кирьяк рассказал вот что. Ночью Глафира, старшая дочь кузнеца, тихо провела Кирьяка в дом, в комнату старших сестер. И они обе, старшая и средняя, показали парню дырку в стене, межбревен. Через эту дырку Кирьяк рассмотрел в соседней комнате у младшей дочери Марьи незваного гостя. В огромном доме кузнеца Радима было три комнаты. И почему старшие сестры делили одну комнату на двоих, а младшая жила отдельно, Кирьяк не понял и не спросил, но предположил, что так устроил сам кузнец. Младшую, похожую на покойную жену, он любил больше старших. Оборотень влетел в окно в виде птицы, а встал с пола человеком. Окно имело высоту в полтора локтя по величине бревна, а длину в руку, не такое большое, чтоб проскочил малый с сожженными плечами. Он и она долго разговаривали и пересмеивались, но слов разобрать было нельзя. Тогда Кирьяк снял с себя рубаху, вышел из дома и прокрался к окну снаружи. Он решил перекрыть оборотню выход собственной рубахой. Если опасный гость не сможет вылететь из окна, его можно будет победить в открытом бою, на ножах. Такой был план у Кирьяка. Митроха в этом месте переспросил. — Ты хотел перекрыть ему путь рубахой? Кирьяк молча кивнул. Вид имел неуверенный. — А потом, — уточнил Митроха, — ты собирался идти на него с ножом? — Да, — ответил Кирьяк. — А что? Я по-другому не мог. Там возле дырки в стене сидели две девки и рыдали от страха и обиды. Этот оборотень, между прочим, красивый малый, и видно, что ему ничего не страшно. Он все время или улыбался, или смеялся. Далее Кирьяк рассказал. Как только он приблизился к окну и набросил рубаху, птица-человек тут же почуял опасность и выскочил вон и ударил Кирьяка. Удар был один-единственный. Больше ничего не помню. — И хорошо, что не помнишь, — сказал Митроха и спрятал свой нож обратно в ножны. Иначе ты бы обгадился, когда он тебя по небу тащил. — А зачем? — спросил я. — Он его притащил. — Поберег, — ответил старый Митроха. — Если бы бросил бездыханного, он мог бы помереть. А так он его оглушил, а потом к нам доставил. — Откуда он вообще про нас узнал? — Он был на гульбище, видел нас вместе. Понял, что мы ватага. — Значит, — сказал Кирьяк, — он сначала мне по башке дал, а потом пожалел? — Именно, — ответил Митроха. — Он бы убил тебя, если б захотел. Но не только не убил, но бережно друзьям вернул. Кирьяк повертел в пальцах петушиный клюв и произнес угрюмо. — Гадать незачем. Я его сам расспрошу, когда поймаю. — Хочешь вернуться? — — спросил старый Митроха. — Конечно. — Я тоже вернусь, — сказал я. — Ответить надо. Закон есть. Он ударил. Надо сдачу вломить. Иначе мы не ватага, а воровская шайка. Кровь за кровь. — Нелюдь не пролил крови, — возразил Митроха. — И мы не прольем. Поймаем, намнем бока и выгоним. И ты с нами. Дед вздохнул. Ему явно не хотелось возвращаться. Но закон велел, а кто идет против закона, против того и идет весь мир. Если не уравновешивать коловрат, он слетит с оси и все погибнет.